Милослав Князев. Серия «Полный набор». Книга 10. Наследие древних. Добро пожаловать в полный набор. Безымянный бог и не думает успокаиваться, подбрасывая попаданцу из нашего мира, а ныне князю Вадиму, все новые испытания и приключения. Одним из них стала третья жена эльфийка. Само собой, разбираться с женами Вадиму придется самому. Кого волнуют чужие проблемы? А вот наследие древних – штука посерьезнее. Здесь нужно шевелиться вовсю. Другой вопрос – что в этом деле безымянный, похоже, перехитрил самого себя? Осталось лишь воспользоваться его промашкой. Пролог. Бог без имени. «Приятно все-таки сознавать, что ты оказался прав. Нет, не так. Божественно сознавать, что ты в очередной раз оказался прав. Даже правее, чем сам изначально предполагал. Какие у тебя там были прогнозы? Либо странный человек останется дома нянчиться с детьми, либо сбежит на поиски новых приключений и новых жен. Уж я-то позабочусь и о том, и о другом. Получилось куда лучше. Сбылись оба моих предположения. О том, что у князя теперь три жены, было официально объявлено еще до рождения детей, сразу как только стало известно о беременности. Причем о том, что новая эльфийка на самом деле не третья, а четвертая, ни слова. Про полуарчанку предпочли забыть. Наивные. Думают, им такое позволят. Подкинул кое-кому информацию. И на следующий день ее уже обсуждало все княжество. Это во-первых. Во-вторых, князь отправился на поиски приключений, даже не дождавшись рождения детей. Вообще-то лишь с коротким официальным визитом в свои новые владения. Но это он так думает. Люди часто ошибаются, это им свойственно. Как, впрочем, и всем смертным. Особенно, когда в их судьбы вмешиваются бессмертные. И чутье любимых жен не помогло. Третью сейчас считать не будем. Но две первых, особенно светлая, в этом деле преуспели и никуда бы своего человека одного не пустили. В любой другой ситуации, но только не сейчас. Все их заботы и чувства направлены на будущих детей. Это вообще всем матерям свойственно, а уж эльфийским в особенности. «Нужно спешить к Любвите с предложением нового пари, поскольку оно будет на выгодных ей условиях и с оговоренными сроками, согласится. И никто не виноват, что она не знает о предстоящей большой войне. Пока никто, кроме меня, не знает. А на войне бывает всякое. Смерть и любовь там часто ходят рука об руку. Есть те, которые сомневаются». Пусть сходят в ближайший храм Любвиты и спросят у жрецов о полных обязанностях их богини. Многие почему-то не обращают на это внимания. Но Любвита не только богиня любви и красоты, но еще и войны. Почему я знаю о предстоящей войне, а остальные, включая тех, кто ее начнет, пока и не догадываются? Есть причины. И нет, не я ее начну. Могу дать слово, что и пальцем не пошевелю, чтобы она произошла. Все, что надо, сделал еще год назад. У Клия Лифория, сильнейшего архимага Фиора, есть одна навязчивая идея. Ничего необычного. Архимагов без навязчивых идей не бывает. Открою вам страшную тайну. Боги без навязчивых идей встречаются еще реже. Тут странно, что она у него всего одна. Зато не учащающийся уже не одно тысячелетие. Мечтает очистить проклятые земли Фиора. Правда, мечтает он уже давно, и будет мечтать еще столько же. Без гарантии или хотя бы серьезной надежды на победу действовать точно не начнет. В прошлую попытку чудом выжил, и в очередной раз испытывать удачу не желает. Архимаги дураками не бывают по определению. И на собственных ошибках всегда учатся, несмотря ни на какие навязчивые идеи. Еще у Клия Лифория есть коллекция древних вещей, сохранившаяся со времен Космической Империи. Именно вещей, Хотя сам хозяин считает их все без исключения магическими артефактами. Все в нерабочем состоянии. Если бы Архимаг поставил себе задачу их починить, то, возможно, у него и получилось бы. Не все, конечно. Но один или два артефакта вполне. Однако Клирий давно забросил свою коллекцию, с головой уйдя в новое хобби – проклятые земли. Вернее, не совсем. Нашел ей оригинальное применение. Если какой молодой маг приходит проситься в ученики, сразу получает условие – оживить хоть что-нибудь из древних вещей. И, естественно, ни у кого ничего не получается. И вот примерно год назад одному молодому амбициозному магу попала в руки инструкция по ремонту древних артефактов. Не всех, конечно, но одной конкретной модели. Тот, наконец, разобрался с бесценной книгой. Узнал, что как раз такой артефакт есть в коллекции у сильнейшего архимага Фиора. И отправился проситься к нему ученики. И на этот раз результат испытания точно будет совсем другим. А когда Архимаг поймет, что именно попало ему в руки, он, несомненно, соберет союзников и пойдет зачищать проклятые земли. И тогда всех ждет большой сюрприз. Артефакт весьма полезный и очень эффективный. Только, как бы это сказать, предназначен совсем для других целей. Инструкция по ремонту в той книге правильная, а описание работы не совсем. Я тут совершенно ни при чем. Все претензии к недобросовестному переписчику, который надергал текст из разных изданий. Удивительно, что всего из двух, а не из пары десятков. Почему-то решившему, что поскольку названия у артефактов похожие, то и результаты работы должны быть такими же. Там вообще части текста не хватает. Но это не страшно. Не будучи специалистами, никто даже не заподозрит. И в любом случае на мои планы это никак не повлияет. Клирий Лив Орий, Архимаг. Не люблю учеников. Вообще-то у меня не было ни одного. Последние 3000 лет точно. Или больше. Скорее, именно так. Но все равно не люблю. Когда-то придумал забавный способ, как избавляться от претендентов. Моя коллекция древних артефактов оказалась весьма кстати. Кто починит хоть один, тому передам все свои знания. При условии, конечно, что сумеет понять. Заманчивое предложение, не правда ли? И сколько же их было думающих, что справятся? Много, даже очень много. Тогда поначалу даже пожалел о такой прекрасной идее. Но данного слова менять не стал. Тем более, что со временем претендентов стало намного меньше. Разве под силу новичку то, с чем в свое время не справился я сам? И никому не удавалось, кроме последнего. Сначала я не поверил. Были уже случаи, когда претендент приносил точно такой же, только работающий артефакт и подменял, выдавая его за отремонтированный. Но нет, это точно был моим, и он работал. Каким образом магу со средним потенциалом и совсем небольшими знаниями удалось сделать то, что в свое время не сумел я, обладая на тот момент куда большим опытом и силой? Невероятно, но факт, от которого так просто не отмахнешься. Суркан Зуриалий, очень амбициозный, но слабый маг, видимо, был осведомлен. Что бывает с теми, кто пробует меня обмануть? Поэтому даже не пытался что-либо скрывать. Продемонстрировал книгу, несомненно древнюю и очень старинную. Описание наиболее частых неисправностей у артефактов этой линии и способы их устранения. И все. Хотя нет. Две последние страницы оказались самыми ценными. Инструкция по применению и примеры работы. В мои руки попала огромная сила, противостоять которой не сможет никто на Фиоре. Сам по себе артефакт под названием нейтрализатор P381 никакой силой не обладал и вообще ничего не делал. Он просто не позволял никому пользоваться магией. Никому, кроме владельца и тех, которым тот сам разрешит. Расстояние же. Я сам сначала не поверил. Не весь город, не вся страна, и даже не весь континент, а целый мир до самой Луны. Неслыханная мощь. Правда, не всем подвластная. Далеко не всем. Чтобы получить такую силу, нужно обладать своей, очень высокой, далеко не всякий архимаг справится. К счастью, в инструкции указывалось, сколько именно нужно. В совершенно непонятных единицах измерения. Плюс простейший способ проверить. Лично я эту проверку прошел, пусть и на пределе, но вполне уверенно мог активировать древний артефакт. Учитывая, что остальные сведения в книге оказались правдивыми, причин не верить не было. Тем более, что там описывались методы противодействия. Вернее, всего один, зато очень простой. Достаточно активировать еще один нейтрализатор, и все. Оба перестанут работать. Только это в древности, видимо, было так легко и просто. А сейчас второго такого ни у кого нет. И я его единственный хозяин. Можно идти и чистить проклятые земли. Ведь артефакт лишает силы не только магов, но и вообще любых существ. А потом... Потом весь мир падет к моим ногам. Только негоже будущему властелину мира все делать самому. Нужно собрать армию сильнейших магов и для начала объявить поход на проклятые земли, а там посмотреть, кто чего стоит. Все знают о моем желании их очистить, и никого такой призыв не удивит. Артефакт, конечно, придется показать, но обо всех его возможностях рассказывать, разумеется, не нужно. Во-первых, площадь, которую он накрывает. Пускай думают, что все проклятые земли. Нет, лучше только половину. И самое главное, ни в коем случае никто не должен раньше времени узнать, что хозяин артефакта может лишить силы, в том числе инициировавших заклинания магов. Иначе меня просто убьют. И я хоть и очень силен, но не всемогущ. Объединившись, несколько архимагов точно справятся. Пока. Ну а когда после активации узнают, будет уже слишком поздно, или служат мне, или превращаются в простых смертных.